Шестое. Видишь, как я старался. Тезис. В распространенной клинической форме эта игра рассчитана на трех участников – супругов и психотерапевта. Муж обычно стремится к разводу, несмотря на то, что вслух громко против него возражает, в то время как жена более искренна в стремлении сохранить брак. Муж обращается к терапевту против своей воли и исключительно для того, чтобы показать жене, что он пытается с ней помириться. Обычно он играет в легкие разновидности психиатрии или суда. По мере того, как идет время, он начинает все решительнее спорить с терапевтом или жаловаться ему. Дома он вначале демонстрирует большее понимание и сдержанность, но в конечном счете начинает вести себя еще хуже. После 1, 5 или 10 посещений, в зависимости от мастерства терапевта, он отказывается приходить и отправляется на охоту или рыбалку. Тогда жена вынуждена начинать процедуру развода. Муж считает себя невиновным, поскольку инициатором развода выступает жена, а он продемонстрировал добрую волю, посещая терапевта. Теперь он имеет право сказать адвокату, судье, другу или родственнику: «Видишь, как я старался?» Антитезис. Вначале обоих супругов нужно принять вместе. Если один из них, допустим, супруг, очевидно играет в эту игру, с другим супругом нужно заняться индивидуальной терапией, а мужа отослать под предлогом, что он еще не готов к лечению. Конечно, он может продолжать добиваться развода, но ему придется отказаться от позиции, что он пытался сохранить семью. Если необходимо, процедуру развода должна начинать жена, и ее позиция при этом значительно улучшится, потому что она-то действительно старалась. Желательный исход таков. Муж, видя, что игра его разрушена, вначале впадает в отчаяние, а потом обращается за помощью к терапевту, но на этот раз искренне. В повседневной форме эту игру легко наблюдать во взаимоотношениях ребенка с родителем. В таком случае это игра на двух участников. Игра ведется с одной из двух позиций: «я беспомощен» или «я ни в чем не виноват». Ребенок пытается что-то сделать, но у него не получается. Если он беспомощен, родителю приходится делать все за него. Если он не виноват, у родителя вроде бы нет оснований его наказывать. Однако тут просматриваются элементы игры. Родителям необходимо выяснить два обстоятельства. Кто из них научил ребенка этой игре? И что они делают не так, коли игра продолжается? Игра «видишь, как я стараюсь» иногда приобретает зловещий характер. У нее могут быть вторая и третья степень. Проиллюстрируем это на примере усердного работника, заболевшего язвой желудка. Многие заболевшие стараются справиться с ситуацией и при этом могут рассчитывать на законную помощь со стороны семьи, но болезнь может использоваться и со скрытыми намерениями. Первая степень. Муж объявляет жене и друзьям, что у него язва. Он сообщает также, что будет продолжать работать. Это вызывает их восхищение. Наверное, человек, испытывающий страдания, имеет право на хвастовство, чтобы получить хотя бы жалкую компенсацию за свои страдания. Его следует похвалить за то, что он не играет в деревянную ногу, а продолжает выполнять свои обязанности. В таком случае правильный ответ на «видишь, как я стараюсь» такой: «да, и мы восхищаемся твоим мужеством и сознанием долга».